Там мои варгуши делают, плюнув на условности, сделал себе из одного из оставшихся таши фонарик. Ну не шарахаться же мне в темноте, скажу. Нашел и все. Зубастиков я обнаружил в достаточно плачевном состоянии. Все, сверху донизу в песке, сидят у стены, вывалив языки. Но прокопали они много. Если такими темпами рыть, то не так уж и долго, пожалуй. Что, значит мутанты, силы немерено. То, что немерено, подтвердилось буквально через минуту. Рыжая наглячка, пусть и с трудом двигая языком, нахамила мне по полной программе. Возникло сильное желание послать их копать дальше, а самому свалить. Но тут Дана выкинула номер, предложила свою последнюю воду. И так это было искренне, открыто, что я опешил, без двусмысленности, в ментале, снисхождения, жалости, чувства, превосходства, как к равному члену команды, которому нужна помощь. Я, конечно, от воды отказался, но и бросить Дану, после ее жеста, я не захотел. Да ладно, прокомментировал внутренний голос мое решение, развела она тебя, это все варговские штучки, а ты ей повелся. Может, я просто их взял потому, что хочу насладиться предсмертными страданиями Ренаты, когда видишь последние муки своими глазами, интереснее, ага, ужаснейшими мукам, в самой изощренной позе Камасутры. Да, это будет весьма жестоко, особенно, если у нее это будет в первый раз. Та пошел ты, сказал я ему, ты потащил их с собою потому, что они тебе нравятся, и Дана, нравятся и все остальные, не спорь, твое тело берет над тобой контроль, ты уже не демон, а так, низший размноженец. Я, прищурившись, посмотрел на попавшуюся мне первой на глаза задницу Ренаты, пытаясь понять, действительно ли мне хочется с ней размножаться или нет. Она как почувствовала, обернулась и зыркнула глазищами так, что хоть ложись и помирай, нужна ты мне, делая каменную физиономию, подумал я, отворачиваясь, и все остальные тоже. Не пристало высшим с низшими путаться. Пошли вы все, варги как раз шли, две стояли недалеко от меня, охраняя, а трое осторожно углублялись по дорожке в проход между холмами. Пойду-ка я за ними, гляну, что это за зеленый приют такой. Дорожка оказалась короткой, один поворот и перед глазами открылась картина живописное озеро с высоким каменным берегом в окружении невысоких холмов. Теперь понятно, что значит приют, наверняка место для пикников или созерцания природы после суетного дня. Сзади, увидев озеро, коротко взвизгнула от восторга Илона. Тихо, резко обернулась к ней идущая впереди Кира, всем слушать. Варги замерли, эмоции ловит, понял я, ищут враждебно настроенные организмы. Ничего, произнесла Кира, отмораживаясь. Согласен, подумал я, тоже послушав, ничего и никого. Хоть и ничего, но к озеру мы спустились весьма осторожно. Кира выбрала путь все по, да вдоль кустов, лучников, она, что ли, боится, в кусты собирается нырнуть, если вдруг начнут стрелять, а если из кустов, кто выскочит, но никто не выскочил. Мы добрались до воды, напились и умылись, варги по очереди, а я так, вне конкурса. Вода оказалась холодной и вкусной, без всякой привкуса болота и тины, как в горном озере. После духоты подземелья, умыться на свежем воздухе было истинным блаженством. Немного освежившись, стали думать, что делать дальше. Впрочем, думали варги, а я опять был вне конкурса. Ну и ладно, решение Киры встать биваком меня вполне устраивало. Отдохнуть, искупаться, перекусить. Весьма разумный план. Варги, выставив в караул Дану и Ренату, занялись обустройством лагеря. Хотя, чего там устраивать? Ничего ведь из снаряжения нет, а веток для ночевки на постель нарезать, так то недолго. Я же, пока суть до дела, принялся вытрясать из сапог песок, стараясь, наконец, избавиться от этой сыпучей гадости. За этим занятием меня и застала Кира. «Нужна еда», — без обиняков заявила она, подойдя ко мне. «Нужна», — согласно кивнул я, — «когда кормить будете». Кира поджала губы. «От тебя зависит», — сделав паузу, многозначительно произнесла она. «От меня», — искренне удивился я. «Да, у нас ничего нет. Поймай что-нибудь. Я что, охотник вам, что ли? Ты друид. Поговори со зверями, или с рыбами, как тот раз. Ах, ну да, я и забыл, это что же, я теперь их снабженец, что ли? Ничего себе, а с другой стороны не вываливать же свои припасы, вот, ситуация сидеть на куче нормальных продуктов и жрать какую-то приготовленную на костре полусырую дрянь. «Это не ситуация», — сказал внутренний голос, — «это жадность. Накормил бы девчонок, покупались бы потом, голышом при луне. Они тебе, в благодарность за еду, спинку бы потерли. Кто спинку мне потрет, так это имперская служба безопасности, ИСБ, магов. А что, разве ты вернешься? Посмотрим. А соль есть?» — спросил я ждущую моего ответа Киру. «Нет». «Ясно», — вздохнул я. «Придется случайно найти в кармане мешочек с солью. Не соленое. Есть не буду». Я обул сапоги, потопал, проверяя, сколько в них осталось песка, и направился к озеру. В этот момент от нашей стоянки раздался громогласный звериный рев. «А вот и ящерка», — подумал я, разворачиваясь назад, и где ее носило, когда мы ее искали. Кира, увидев, что Ириадор направился к озеру, я повернулась и пошла в лагерь за Анжелиил, чтобы они помогли ловить рыбу. Но не успела я сделать и трех шагов, как впереди раздался могучий, громогласный взрыв, а потом еще один, от которого по телу прошли мурашки. «Дарк!» — ругнулась я, выхватывая клинок, никого ведь не было. Когда я выскочила на поляну, моим глазам предстало весьма неприятное зрелище. Илона и Анжелина, выставив вперед клинки, осторожно наступали на огромную, черную зверюгу, шкура которой странно блестела. За их спинами, свернувшись клубком на земле, лежала Дана. Рядом, валяясь, отсвечивал сталью ее клинок. «Дана!» Никакого отклика. Слева от меня из кустов выскочила Рената и на миг остановилась, оценивая ситуацию. В этот момент, похожий на кошку зверь, неподвижно припавший к земле и следивший за приближением Илоны и Анжи, заметил нас с Ри. Решение он принял мгновенно, словно молния. Кинулся на Ил. Та успела среагировать на начало движения и высоко прыгнула в бок, уходя из-под удара могучей лапы. От когтей она увернулась, но кошка задела ее плечом, и Илона кубарем покатилась по земле. Меч, впрочем, она не выпустила. Анжи, воспользовавшись тем, что враг отвлекся, подскочила сбоку и со всего замаха рубанула его клинком по хребту, метя в шею. Зверь взревел и прянул в сторону, но никакой ожидаемой мною кровоточащей раны на нем не оказалось. Похоже, удар только разозлил зверюгу, и он начал готовиться к новой атаке, начав обходить нас по кругу, низко опустив голову к земле. Целью нападения, похоже, должна была стать Илона, с трудом поднявшаяся на ноги. Видно, она себе что-то повредила. Все это я успела увидеть, пока неслась на помощь. Пробежала мимо лежащей Даны, отметив взглядом кровь на ее костюме. Дана ранена, но ничем я сейчас ей помочь не могу. Потом, сначала нужно убить эту черную тварь. Если этого не сделать, она убьет всех нас, и помощь уже не понадобится. Что же это за зверь такой, если мечи его не берут, и почему не сработали защитные амулеты? Мы ведь ими еще ни разу не пользовались. Я напряглась, пытаясь вспомнить все, что нам рассказывали на лекциях о тварях в пустошах. Как назло, в голову ничего не приходило. Может, если бы я вспомнила, то нашла бы у нее уязвимые точки. В этот миг черный опять атаковал. Хоть нас было уже четверо, но нас просто разметало в стороны. В этот раз кубарем покатилась по земле Анжелина. Когда она поднялась, левая рука висела у нее плетью. Но и мы не остались в долгу. Я не стала рубить зверя мечом, помня об опыте Анжи. Откнула им между клыков в распахнутую розовую пасть. Удар достиг цели. Чудовище взвыло так, что заложило в ушах и отскочило назад. Из пасти обильно потекла кровь, а взгляд огромных желтых глаз, сфокусировавшихся на мне, наполнился совсем уж лютой злобой. «Я следующая», — так поняла я для себя этот взгляд и, готовясь поудобнее, перехватила рукоять шатана. Зверь вновь начал двигаться по кругу, выбирая момент для начала атаки. Внезапно он дернулся, остановился и противно завыл, подняв голову и глядя куда-то нам всем за спину. Зная, что это опасно и так делать нельзя, я все же быстро оглянулась назад. Архивариус стоит и делает какие-то движения руками. «Он что, с ума сошел?» — подумала я, вновь повернувшись к зверю. «Магом себя вообразил, или он же был им?» В это мгновение зверь, еще раз взвыв, кинулся вперед, но не на нас. Проскочив мимо наших выставленных вперед шатанов, он ринулся на Ири. Тот, обеими руками, сделал в него резкий жест, как будто что-то толкнул. Облачко черных песчинок, стремительно расширяясь, полетело навстречу черному, но зверь ловко отпрыгнул в сторону, пропуская его мимо себя, и вновь ринулся на Ириадора. Мгновение, и он уже бросается на него, мощно, разом бья сверху обеими лапами с растопыренными когтями. Задрал, только и подумал я, но не тут-то было. Вокруг Ири внезапно возник радужно переливающийся мыльный пузырь, который, сильно прогнувшись внутрь, какое-то мгновение удерживал навалившуюся на него тушу, а потом лопнул, отшвырнув Ири в одну сторону, а зверя в другую. Архивариус упал рядом с Даной, но тут же вскочил на ноги, встав между ней и зверем. «На себя!» — закричал я, бросаясь вперед, отвлекаем на себя. В это мгновение зверь вновь прыгнул на Ири. Тот же выставил ему навстречу пустые руки, странно держа при этом ладони друг над другом, с растопыренными пальцами. И тут случилось чудо. Зверь, взвившийся уже высоко в воздух, так и не закончил прыжка, оставшись висеть, словно перышко легчайшего пуха. Я растерялась, никак не ожидав такого. «Что?» — спросила я Ири, подбежав и встав рядом, справа от него. Он не ответил. Лицо его было бледно, покрыто потом, оставшие абсолютно черными газа, неотрывно смотрели на зверя. Внезапно рядом с архивариусом появились какие-то полупрозрачно-темные ленты, которые закружились вокруг него, постепенно стягиваясь в кокон. Зверя, висящего в воздухе, развернуло к нам боком. Он грозно взрыкнул, дернув лапами, так, словно собирался оттолкнуться ими от земли. Медленно-медленно, словно ему очень тяжело, Ириадор начал двигать кисти с растопыренными пальцами, нижнюю поворачивать влево, верхнюю вправо. Кожа на шее зверя поползла вперед, собираясь на затылке, в толстый черный валик, а сама шея стала вытягиваться. Черный засучил в воздухе лапами, так словно он бежал, и заревел. Но на этот раз в его голосе был слышен страх и недоумение. Эри, между тем, продолжил сдвигать ладони в стороны. Шея зверя продолжала вытягиваться, а рев превратился в сип. Полупрозрачные ленты, наконец, прекратили крутиться и замерли, окружив Ириадора. В то мгновение, когда они прекратили движение, он сделал резкое движение кистями. Чпок, со странным, каким-то мясным звуком, голова чудовища оторвалась и полетела куда-то вперед, а тело забилось в конвульсиях, орошая окрестность струей фонтана алой крови, ударившего из остатка шеи. Секунда, и тело с глухим звуком падает вниз, начиная биться в агонии, уже на земле. Какая живучая, подумала я, наблюдая за бешеным извивами ее тела и мельканием лап. Ири между тем был уже возле Даны. Та, обхватив живот руками и свернувшись клубком, тоненько скулила маленьким обиженным щенком. «Положите ее на спину, ну, живо, растяните», — приказал Ири, садясь рядом и протягивая к ней руки. Я и Рената осторожно потянули Дану за ноги и плечи, пытаясь ее выпрямить. Она вскрикнула и обмякла, потеряв сознание. Воспользовавшись этим, мы быстро уложили ее на спину. «Пицце», — коротко сказал Ири, бросив взгляд на тот ужас, в который превратились грудь и живот Даны. «Ири, а что еще можно было сказать?» «Ничего». Вниз, начинаясь от правой ключицы, по телу Даны тянутся четыре кровавые борозды от когтей, заканчиваясь уже в самом паху. Практически оторванная, висящая на каком-то лоскутке кожи правая грудь, торчащие белыми краями вырванные ребра, под которыми видны розовато-серые легкие, распоротый живот, разрез на печени, желудок порван, кишки в куски, мочевой пузырь разрезан, и всюду течет кровь, заливая собой внутренности. Организм еще борется, но сила уходит. Вижу, как истончаются и бледнеют его трепещущие энергетические потоки, как быстро темнеют органы. Еще немного, и Дана умрет. Сихот, если бы не вытекало столько крови, совершенно не думая зачем, создаю щупальца и зажимаю им большую артерию, из которой свищет кровь. Потом еще одну, еще одну. Еще. Все. Крупные вроде все заткнул. Теперь вены. И нужно как-то поддержать ее в плане жизненных сил. Ай. Громкий вскрик, отвлекая меня от процесса. Поднимаю от Даны взгляд. Что? Напротив меня стоит Рената, держа острием в мою сторону кинжал. Что? Что это? Что ты делаешь? Смотрю глазами туда, куда она тычет своим ножиком. А, понятно. Из моей груди выходит толстый пучок шевелящихся полупрозрачных щупалец, которые своими концами уходят в тело Даны. Со стороны, похоже, выглядит жутковатенько. Почему-то первое, что пришло в голову, когда я на них посмотрел, что они высасывают кровь. Сихот, Какое ее дело, что я делаю? Не даю ей сдохнуть в течение ближайших 2 минут. Зло отвечаю я. Ренате, поднимание на нее взгляд. Что, я не прав, что ли? Или раненых у вас сразу добивают? Та оскаливается в ответ, обнажая свои белые клычки. Паст захлопни. Командую я ей и обращаюсь к Кире, стоящей рядом с вытаращенными глазами. Мне нужна вода. Много. Достаю из своего мешка 2 медных котелка, валявшихся в нем, и кидаю к ее ногам. Носите. Продолжаю давать я указания. Разделайте зверюгу и приготовьте мясо. Много мяса. Я скоро захочу есть. Отравительницу К. Готовки не подпускай. Иначе я засуну вам все, что она приготовила. В. Куда смогу, туда засуну. Поняла. Охраняйте. И не мешайте мне. Что ты делаешь? Спрашивает Кира, вместо того, чтобы начать суетиться. Ты что, лечишь ее? Нет. Кровь пью. Огрызаюсь я и кидаю вслед котелкам еще мешочек с солью. Соль, солите. Все, я занят. Та что-то еще сказала, но я уже не слышал. Я вновь повернулся к Дане. Блин, сколько всего порушено. А я даже толком не знаю, что я делаю. Кира. Черное небо с большими лучистыми звездами начало синеть на востоке, предрекая наступление нового дня. Пока оно еще там темно-синее, но с каждой минутой оттенок становится все светлее, выдавая приближение солнца. Новый день, подумала я, смотря на небосвод, кто-то родится, кто-то умрет, но надеюсь, что он не станет последним для Даны. Я перевела взгляд с неба на землю, пока никаких изменений. 2 белых облака парят над землей рядом, друг с другом. В одном полулежа, сидит, раскинув руки и ноги, Риадор. В. Другом лежит, вытянувшись по струнке, Дана, бледная, как мел, но жива. Ее и Риадора соединяют какие-то странные, полупрозрачные щупальца, мерзкие на вид. Иногда они шевелятся, иногда выходят из тела Даны и исчезают. Иногда из-за ри появляются новые и вновь втыкаются в нее. Со стороны Архивариус выглядит гадко, напоминая собой паука, ухватившего лапами жертву. Если бы я не знала его до этого, то, скорее всего, я бы подумала, что это какой-то демон пустоши и рубила бы его шатаном до тех пор, пока он не перестал бы шевелиться. Но Ириадор ее лечит. Уже скоро утро, а она все еще жива. Я подходила, смотрела. У меня нет большого опыта в ранах, но мне кажется, что с таким ужасом, как у Даны, долго не живут. А она до сих пор не умерла. Кто же он такой, этот Альст? Сказали простой Архивариус, но какой-ка Даргу Архивариус разговаривает с деревьями и рыбами, сумел разобраться с порталом, убил черного Киллоса, достает из воздуха вещи, умеет лечить, словно целитель. Кто он? И почему, если это известно, нам никто не сообщил о его способностях? Сказали маг, потерявший способности, теперь простой библиотекарь. Ага, библиотекарь, простой. Со стороны Рейданы раздается звук льющейся на землю воды. Сейчас потребуется еще, сколько мы с Ренатой уже ее перетаскали. Я покосилась на 2 полных, до краев налитых водой котелка, стоящих рядышком. Хорошо, до озера недалеко. Вместе с Ри, как не получившие повреждений в схватке, мы взяли на себя охрану и все бытовые проблемы. У Анжелины сильно порезана рука, хоть ее зацепило всего одним когтем. Рана глубокая и кровоточит. Я сняла с себя нижнюю рубашку, порвала на полоски, перевязали. Под вечер у нее начался озноб. Приказала ей отдыхать. Сейчас спит. Надеюсь, завтра ей станет лучше. У Илоны распухла нога. Ходить почти не может. Тоже сейчас спит. И Рената спит. Я ее отправила спать. Пусть хоть час поспит. Еще целый день впереди. Неизвестно, какой он будет. А Эльст нас просто загонял. Воды, воды, воды. Постоянно требовал он. Грубо и зло. А потом потребовал еды. Мясо, мясо. Кричал он, не открывая глаз. «Дайте мне мясо, много мяса, нужно было мне отнести, не Ренате». Альст запустил в нее принесенный, ею зажаренный кусок мяса, и так ловко, что попал прямо в лоб. Риве, в бешенстве было схватилось за кинжал, собираясь зарезать его на месте, но, глянув на Дану, остановилась. «Я его потом убью», — скались, пообещала она мне, когда я к ней подскочила, намереваясь остановить, «на кусочки порежу». Клянусь, самой надо было нести, ну, кинул бы, пережила бы, а теперь придется за Ренатой следить, чтобы она на него не бросилась. Хотя, тут уже непонятно, кто кого тогда убьет. Если он Киллоса убил, напавшего на нас зверя опознала Анжи, «Похож на черного Киллоса», — произнесла она, сидя с перевязанной рукой, рядом со мной, и смотря, как я свежую тушу. «Киллоса?» — переспросила я. «Да, я помню. На лекциях о нем рассказывали», — отозвалась она. «Да», — подумала я вот ничего не помню. Анжелина принялась перечислять запомненные ею его особенности. Не очень много она помнила, но того оказалось достаточно, чтобы понять, что нам крупно повезло, что мы остались в живых. Если кратко, Киллос – это одна из тварей пустоши, видом похожая на большую черную кошку, очень редкая и опасная. Главная ее особенность – устойчивость к магии. Заклинания на нее не действуют вообще, а если действуют, то в очень ослабленном виде. Почему так, Анжи не помнила? То ли Киллос поглощает магию, то ли рассеивает. Вот почему наши амулеты не сработали, подумала я. Наверное, он на них как-то воздействовал. Однако сам Киллос магией-то как раз и обладал. Его шкура была подобием защитного амулета и могла получить множество ударов, без вреда для ее хозяина. Чтобы ее пробить, требовалось долго и упорно бить. В какой-то момент защита пропадала и шкура становилась как у обычной кошки. Вот тогда-то его нужно было и убивать, а до того следовало быстро бегать, уворачиваясь от его когтей и бить, бить и бить. Что, вспоминая его скорость и быстроту, выглядело совершенно невозможным делом. Может, более опытные варги это и смогут, но в моей пятерке таких мастеров клинка нет. Единственным незащищенным местом Киллоса была пасть, куда я так удачно попала. В нее-то и следовало его атаковать. Тварь, по словам Анжи, классифицировалась как очень опасен и предлагалось всячески избегать. Если бы не Альст, то нас бы он, скорее всего, убил бы. Да не, скорее всего, а наверняка. Нужно будет найти голову, подумала я, выслушав Анжи, клыки выдернуть. Отличный трофей. Мясо Киллоса оказалось вонючим. Пахло мочой, словно от почек. Может, если вымочить, запах и уйдет, но времени заниматься этим не было. Зря Альст кинул в Ренату. Ни при чем она, да и мясо жарили и Лес, Анжи, воды. Негромкий голос Ариадора уже не был злым и агрессивным, как раньше. Сейчас это был голос глубоко уставшего человека. После неудачной кормежки Ри больше ничего не просил, но в воздухе вдруг раздавались запахи колбасы, копченого мяса и звуки торопливого жевания. Я видела, как он быстро шевелит челюстями. Откуда он берет еду? Я вскочила на ноги, подхватила за дужки котелки и подошла к облаку, в котором плавал Риадор. Подойдя, я стала аккуратно переливать воду из котелков в высокий белый отросток, торчащий сбоку и похожей формой на небольшой столбик. «Дежуришь?» Я обернулась на голос. Риадор смотрит на меня, открыв глаза. Свет от еле-еле горящего костра ложился на его лицо так, что кажется, что вместо них две глубокие черные ямы. «Да», — отвечаю я. «Еще неси», — говорит он, имея в виду воду. «Принесу, как дана, жить будет, если я не сдохну», — непонятно, — ответил он и снова смежил веки. «Эри, какого гадского парнокопытного они не хотят работать вместе? Какого сихота им еще нужно?» Я пристально всматриваюсь в энергетические потоки тела Даны. На первый взгляд кажется, что все ок, но это только кажется. Стоит замереть и перестать вмешиваться, как через некоторое время картина начинает идти пятнами. Одни линии начинают светиться ярче, непонятно откуда, беря энергию, другие наоборот тускнеют, хирея и загибаясь буквально на глазах. Такое ощущение, что все находится в состоянии какой-то хаотической пульсации, самопроизвольно распределяя энергию. Я только и успеваю добавлять к истончающемуся и урезать распухающее, поддерживая организм в каком-то среднем режиме. Саморегулироваться он не желает. Проклятие, что я делаю не так, так долго продолжаться не может. Сращивание и восстановление поврежденных органов и так отняли у меня массу сил, а теперь мне еще эта регулировка на голову свалилась. Приходится делиться своими жизненными силами, а их-то, оказывается, не так уж у меня и много. Неприятный факт, нужно себя беречь, ибо чревато. Ну что там, Бетти, опять с кислородом? Какого сихота? Драного, его снова мало в крови, куда он девается? На кой я связался с этим? Ну, сдохла, да и сдохла бы. Черт, вот опять приливаю свою силу. Цвет стал светлее. Надолго ли? Стоп, стоп, стоп, нужно остановиться, нужно подумать. Похоже, процесс сверчения рукояток во все стороны может быть бесконечным, пока кто-то не умрет, или я, или она. Не понимаю, что я делаю не так, что я делаю не так, что я делаю, что я делаю. Я сам не знаю, что я делаю. Вот, опять печень поехала. Класс. Я ее два раза уже восстанавливал. Соединил в один кусок, срастил. Кровотечение остановил. Дура, какого лохопеда ты не фильтруешь? Кто это будет за тебя делать? Я, что ли? Зато почки молодцы. Полетели. Куда? Только, какого дьявола и всех богов вам в глотку? Вы мне кровь в мочу перегоняете? Вообще, что ли, сбрендели? И так крови у нее нет. Еле-еле. Что-то добавляется, а вы ее, в таких количествах, сбрасываете. Ничего не понимаю. Нужно было дать ей умереть сразу и не мучить ни ее, ни себя. Вот, снова, кислород падает. Что делать? Может, попробовать перестать следить за всем сразу и сконцентрироваться на чем-то одном, добиться стабильности, а потом, используя это как базис, переходить к другому? ХМ, а с чего начать? Что тут главное? Пожалуй, самое главное сейчас это кислород в крови. Если его станет совсем мало, мозг умрет, и я ничего с этим уже не сделаю. Это будет конец. Так, думаем, как закислородить кровь. Вариант первый — увеличить скорость кровотока сквозь легкие. Как увеличить скорость потока? Просто увеличить частоту сердцебиения. Последствия: давление в сосудах возрастет, и все, что я там позаживлял, все, что хоть как-то срослось на живую нитку, разорвется. Класс. Не, такого не нужно. Вариант второй — увеличить скорость газообмена в легких. А как его ускорить? Без понятия. И как его не ускоряй, по идее, там все равно должно быть ограничение, обусловленное возможностями усвоения самих клеток. Пытаться на ходу их модифицировать — безумная затея. Безумно тем, что нет на это времени, и я просто не знаю, что именно нужно сделать. Так, еще идеи? Нет идей. Отлично. Мы все умрем. Хотя, вот смотрю я на легкие и вижу, что артерии и вены в них вялые, полупустые. И мелкие капилляры тоже. Так, полупустые. Вот, если бы добавить крови, площадь обмена возрастет, количество растворенного в кислорода увеличится, и кровяных телец, переносчиков кислорода, будет больше. Б и Е почки. Что вы делаете, уроды? Отключить вас нафиг, врагов организма. Нужно срочно добавить крови. Где взять? Внутри она как-то особо не вырабатывается. При таких темпах прироста, выздоровления можно и не дождаться. Значит, кровь нужно взять у кого-то другого. Я гений, вне всякого сомнения. У кого? Например, у меня. У меня же есть кровь. Сейчас и попробую. Стоп, а так, можно делать, напрямую? Может, нужно соблюсти какие-то условия? Кровь. Что там про нее я слышал на лекциях? Она ведь разная бывает. Точно. Спасибо Магессе и Леоне, а то бы сейчас закачал. Так, а как узнать, подходит или не подходит? ХММ. Я несколько секунд подумал, потом взял кинжал и проткнул себе указательный палец. Поднес его, с выступившей каплей крови, к одной из кровоточащих ран Даны и стал смотреть. Да, пойдет. Через мгновение знал ответ я. Почему? По каким признакам? Я это определил, не знаю, но твердо был уверен, что мою кровью с ее можно смешивать. Знания, подаренные Элатари, вспыхивали в моей голове в виде каких-то откровений и озарений, но речи об их осознанном использовании не шло. Опыта нет, нет опыта, а на руках без минуты труп. Ладно, а как перелить кровь? Да запросто. Я создал пустотелый усик и соединил им одну из артерий Данысо своей. Смотри-ка, пошла. И хорошо пошла. Внезапно мне резко поплохело. И так я себя не очень бодрым чувствовал, а тут словно на спину мешок с песком упал и в глазах потемнело. Я резко пережал усик, по которому делился кровью, и замер, ожидая, когда меня отпустит. Что я, дурак, делаю? Запоздало пришла в голову мысль: в моем состоянии мне сейчас только кровопусканием заниматься. Я ведь тоже достаточно измотан всей этой борьбой за живучесть. Сейчас потеряю сознание, вот это будет весело. Только вот кому? Кира, открывая глаза, позвал я. Кира спит, ответила Рената. Я дежурю, что нужно? Я оценивающе пробежался глазами по ее телу и уставился в ее злые глаза. Ну, поторопила она, чё хотел? Крови твоей хочу. Дашь? Чаева, да иди ты, знаешь куда? Похоже, она решила, что я над ней шучу. Да не кровь нужна, пояснил я. Дашь? Да не дам. Тогда проколи себе палец и поднеси его к ее любой ране. Зачем? Много вопросов, рыжая. Хочу посмотреть, подойдет ли ей тот яд, который течет в твоих жилах. Мы с тобой еще поговорим. Злобно и угрожающе с обнажением. Клычков. Несомненно. Коля, давай. Рената зыркнула на меня, достала ножик и ткнула острием в палец. Смотри, прошипела она, поднося его к располосованному животу. Даны. Пойдет, сказал я, после нескольких мгновений созерцания. Так, а как теперь откачать с нее кровь? С себя-то понятно, но она ведь не умеет делать усики. Хм, придется через себя. Другого варианта я не вижу. Сядь на землю, приказал я Варге, и упрись как-нибудь руками, чтобы не упасть. Рената молча выполнила приказание, села, чуть расставив вытянутые ноги, и уперлась в землю отставленными назад руками. Отлично, подумал я, создавая усик, куда бы его ей воткнуть, где будет проще и удобнее. Я, выбирая, провел усиком сверху вниз, начав от лица, точнее от шеи. Ри, сделав задумчивый пируэт возле ее груди, потом очертил круг у живота, а затем опустился ниже. Бедренная артерия, подумал я, похоже, будет лучше всего. Ты чего делаешь? Ты, куда? Внезапно всполошилась донорша. Что, куда? Я открыл глаза, чтобы понять причину ее волнений. Кончик, замершего рядом с Риусика, был точнёхонько направлен в место соединения ее ног. Хм, забавно получилось. У тебя там самая свежая кровь, ухмыльнулся я. Ты что, против использования этого места? Против. Ну ладно, не дотрога, возьму тогда из ноги. А то еще потом будешь говорить, что я тебя чего-то там лишил. Претензии предъявлять станешь. Рената злобно зашипела на меня, втянув голову в плечи. Не дергайся, сказал я и воткнул усик ей в бедро. Спустя пару мгновений процесс пошел. Сидя на земле, Рената напряженно смотрела на ярко-алую трубочку, выходившую из ее ноги и исчезавшую в моей груди. Я же перекачивал ее кровь Дане и следил за ними обоими. Сколько можно взять крови? На лекции такого вопроса не рассматривали. Буду ориентироваться по состоянию. Как начнет ей плохить, закончу. Чу, энергопотоки Ренаты бледнеют. Заканчиваем. Так, и что у меня получилось? Хмм, результат есть. Энергетические линии Даны стали меньше пульсировать. Нет, эффект все одно есть, но уже меньше. И кислород в крови приподнялся. Ба, почки тормозят. Похоже, возвращаются к нормальной работе. Всего-то, оказывается, крови не хватало. Ну, я и дилетант. Ладно, если я нашел решение, то сейчас я еще добавлю. А ну-ка, скомандовал я, открывая глаза, слегка побледневшей Ренате. Тащи сюда еще кого-нибудь. Кровь пить буду. Анжелина. Мокрая голова Киры неспешными толчками двигается среди качающихся солнечных бликов, вызывая острое чувство зависти. Эх, я бы тоже сейчас искупалась. Потная, грязная, до сих пор в песке. Просто противно. Но с моей рукой нельзя мне в воду лезть. Альст вчера так и сказал. Не мочи, говорит, у тебя там воспаление. С Даной закончу тебя. Посмотрю. А пока вот заваривай, пей противовоспалительное. С этими словами он достал, вот так, прямо из воздуха, серый полотняный мешочек и кинул мне на колени. В нем оказались полурастертые стебли какой-то засушенной травы. Но какой именно, я не поняла. Курс лекарственных трав нам читают, но как-то слабо я в них разбираюсь. Заварив, получила настой темно-зеленого цвета, с запахом настолько отвратительным, что я даже поначалу не рискнула взять в его в рот. Но Кира приказала, пришлось подчиниться и выпить. На удивление, на вкус, трава оказалась не настолько противной, как запах. Пожалуй, даже получше, чем мясо килоса. Вот та гадость, так гадость. Хоть нас и учили есть всякую дрянь, чтобы отбить чувство брезгливости, но одно дело, когда можно после занятий прополоскать рот и забыть до следующего раза, и совсем другое, когда есть больше нечего и мерзкий привкус весь день стоит во рту. Кира, доплыв до середины озера, повернула обратно. Ничего, подумала я, наблюдая за ней, сейчас рука заживет, и я тоже искупаюсь. После настоя из травы Альста стало как-то полегче, хоть руку по-прежнему дергает и печет, но уже не так. Вообще-то странно, у нас, у Варг, обычно раны быстро заживают и почти бесследно, а тут рука распухла и приходить в норму, похоже, не собирается. Может, у Киллоса какие-то особые когти? С магией или ядом, не дающим заживать. Если так, то это плохо. Сколько руку тогда еще лечить придется? А ведь мы в походе. Раненый — это обуза. Не хочу быть обузой. Хорошо, что правая целая. Можно шатан держать, сражаться, если придется. Да и рисую я правый. Может, если Альст начнет меня лечить, рана заживет быстрее. Оказывается, он сильный целитель. Вон, Дану, буквально из лап Хель вырвал. Понятно было, что с такими ранами ей не жить. Просто мурашки по спине бегают, когда я на нее смотрю. А Архивариус копается в ней своими щупальцами и хоть бы что. Впрочем, делает он это с закрытыми глазами. Может, с закрытыми глазами не так страшно? Впрочем, какая разница, с закрытыми глазами или с открытыми он это делает? Он же видит что-то, не может же он вслепую делать. Вчера кровь с нас собирал для Даны. Смотреть, как твоя кровь по какой-то трубке выходит из тела, ныряет в грудь Альста, а из нее уже уходит к Дане. Бррр, мерзкое зрелище. Что, мне неприятно, я вида, конечно, не подала, варгам раны крови боятся. Стыдно, но все равно. Может, он это понял, ведь крови с меня он взял, совсем чуть-чуть. Буквально сразу остановился, сказав, что у него уже мозг клинит, что у меня воспаление и брать мою кровь нельзя. После чего и дал мне заваривать траву. А Дане явно лучше стало, порозовело и ее лицо, перестало быть лицом умирающей. Уверена, он ее спасет, молодец. Интересно, а кто он такой, этот Альст? Уж то, что не Архивариус, так это точно, они такого не могут. Кира доплыла до берега и, нехотя, начала выходить из воды. В это мгновение я почувствовала справа чье-то присутствие. Сжав левой рукой ножны и зашипев от пронзившей ее боли, я выдернула из них клинок и резко развернулась на источник эмоций. Альст стоит по пояс, выглядывая из кустов, словно громом пораженный. Глаза круглые, рот открыт, замер и смотрит куда-то вперед. Поворачиваю голову в направлении его взгляда. Кира. Кира у кромки воды, с мокрыми, чуть завившимися волосами, вся в блестящих капельках воды, а из одежды на ней ничего на ней нет. Грязный костюм она сняла, чтобы постирать, а нижнюю рубашку порвала, чтобы меня перевязать. Кира тоже почувствовала Эриадора. Она гибко изогнулась в его сторону и, чуть пригнувшись, замерла, готовая действовать. Пауза. Кира с Альстом смотрит друг на друга. От нее исходит чувство опаски и настороженного внимания, а от него целый фейерверк необыкновенно ярких и сильных эмоций. Восхищение, восторга, изумление и желание. Однако немая сцена длится лишь пару мгновений. Альст захлопывает рот, закрывает глаза и трясет головой, словно отгоняя наваждение, и все исчезает. Весь это восхитительный фонтан чувств тускнеет и превращается в обычный, ровный равнодушный фон, который сопровождает Архивариуса всю поездку. Альст надевает на лицо маску скуки и превращается в того, кого мы привыкли видеть рядом с собой — высокомерного, спесивого и наглого дворянина. После столь сильных эмоций вокруг становится буднично и серо. Что? Что это было? Ко мне, с обнаженным клинком и вытаращенными глазами, подскакивает откуда-то Рената. Что случилось? Задает она мне вопрос. Да так, уклончиво говорю я, пожимая плечами. Ри бросает взгляд на скучного Альста, потом смотрит на голую Киру, неспешно, на носочках, направляющуюся к своей одежде. А он подглядывал, сделав вывод, радостно и громко кричит она: «Я так и знала, что он извращенец». Альст, сморщившись, смотрит на нее, словно прикидывая, в какую сторону ей начать откручивать голову. «Уж за тобой я подглядывать не буду», — наконец говорит он, немного пожевав перед этим беззвучно губами. «Не беспокойся». «Это почему же?» — настораживается Ри. «У тебя только голос удался горластый, а все остальное — извинения, очень». Князь демонстративно обегает глазами сверху вниз, а затем снизу вверх фигуру Ренаты. Со стороны Киры доносится эмоция злорадства, и затем она закрывается. Больше ее не слышно. Ри хмурится, и я чувствую, что она злится. «Я к тебе», — произносит, подходя ко мне, Эриадор, не обращая больше внимания на Ренату. «Давай посмотрим, что с твоей рукой. А Дана, с ней все в порядке, спит, в ближайшее время не умрет. Я две ночи без сна и зверски хочу спать, поэтому давай быстренько посмотрим, чтобы потом тебе руку не пришлось отрезать, и я задрыхну». «Хорошо», кивнув, соглашаюсь я, подумав, что без руки мне будет очень «Плохо, садись», — приказывает Альст, делая указывающий жест рукой. «Там, куда?» Он показал, над землей возникло белое клубящееся облако размером, примерно с большое кресло. «Куда?» Растерявшись, переспрашиваю я, смотря на эту странную штуку. Князь, молча, делает еще один жест. Рядом с первым облаком появляется второе. Эриадор, не говоря ни слова, проходит мимо меня и садится в него, показывая как. «Давай», раздраженно говорит он, «не тяни». Я подхожу и сажусь, следуя примеру. «Как здорово, облако только с виду похоже на туман, а внутри оно плотно охватывает тело чем-то, упругим и тянущимся. Можно покачаться вверх-вниз, вверх-вниз. Чистить нужно», — неожиданно говорит Эри. Я, исследуя кресло, отвлеклась, а он сидит рядом, с закрытыми глазами и, развернув лицо в мою сторону, продолжает говорить. «Гной скопился, и много. Рыжая, давай, сгоняй за водой». Открыв глаза, обращается он к Ри, приказывая. «Сам гоняй», — шипит она в ответ, оскорбленная таким к себе обращением. «Ри, сходи», — раздается сзади голос подошедшей сзади Киры. «Оборачиваюсь. Наша командир уже успела одеться, вот только куртку застегивать она не стала. Ее гладкий плоский живот весь на виду, и груди, хотя они почти целиком и прячутся за расстегнутыми половинками куртки, но часть их прекрасно видна». Эриадор открывает глаза и задумчиво пробегает взглядом по Кире. Лицо его совершенно бесстрастно. «Чем обязан столь шикарному виду, госпожа курсантка?» — интересуется он. Отсутствием сменной одежды, спокойным голосом, видно подражая Альсту, отвечает Кира, и тоже смотрит на него, ну, совершенно спокойно. «Иными словами, вы не позаботились о снаряжении, а я должен испытывать дискомфорт? Вид моего тела вызывает у вас дискомфорт?» В голосе Ки слышна легкая насмешка. Как она его поддела? Молодец. Альст беззвучно пошлепал губами. Пауза. «Меня, следующему принятым в приличном обществе правилам, голые девушки, не находящиеся в соответствующей обстановке, несколько гм, озадачивают», — наконец произносит он. «О какой обстановке вы говорите?» — интересуется Кира. «Я говорю о постели. Голые девушки, вне ее, выглядит внезапно. Скажем так, вы хотите сказать, что никогда не видели голых девушек?» Глаза Киры лучатся смехом, а голос уже откровенно полон иронии. «Я сказал то, что хотел сказать, не более. А вот кто что услышал, это вопрос другой. Я понимаю, что вы хотели сказать. Прошу принять мои искренние извинения за мой столь неподобающий в приличном обществе внешний вид. Обещаю вам, что как только я высохну, я застегнусь, чтобы не смущать вас, господин Архивариус, своим видом». Ирония в голосе нашего командира превратилась в сарказм, а Эльст вновь беззвучно пошевелил губами. «Я так понимаю, что смены одежды нет ни у кого?» — задал он вопрос, обращаясь уже ко всем. Кира плавно развела руками в стороны и пожала плечами. «Что, мол, сам не видишь? Глаз нет, и это значит, вы будете периодически бегать голышом, пока одежда не высохнет?» «Да», — ответила за всех Ки. Альст глубоко вздохнул и, не глядя, сунул руку назад, куда-то себе за голову. «Одежда». Под ноги Киры, с шорохом ткани, упал мешок. «Еще». Рядом с первым упал еще один мешок. «Там мужское, но я думаю, что вы что-то себе подберете», — говорит он. «Теперь, тут еда, хлеб, копченое мясо, сыр, колбаса». Еще несколько мешочков, уже поменьше, упали сверху на первые два. «Теперь полотенце, одеяло, мыло. Все, хватит с вас, берите и пользуйтесь. Я хочу спать. Рената, давай, принеси воды, а ты, Анжи, сиди и не дергайся. Обещаю, больно не будет». Из груди Альста выскочил тонкий, полупрозрачный жгутик и приблизился к моей раненой руке, примериваясь. «Ну, ничего себе!» — изумленно подумала я, переводя взгляд с него на груду мешков и на Киру, круглыми глазами смотрящую на них. «Сколько? Оказывается, у него всего есть. А почему он раньше ничего не давал? Он что, жмот?» «Кира». Котелок весело булькал над ярким пламенем костра, распространяя вокруг умопомрачительный запах. «Наконец-то будет нормальная еда», — подумала я с удовольствием, принюхиваясь и сглатывая слюну. «Главная задача командира – это, ну не главная, пусть одна из главных. Подчиненные должны быть сыты. Вот, полный желудок подчиненного – залог высокого командирского авторитета». Я улыбнулась, вспомнив курсантские по басенке поговорки. «Ренату я, пусть вне очереди, отправила в караул, Нечего ей возле продуктов делать. Анжи готовила, Илона спала, готовясь заступить на дежурство после Ри. Любит она поспать. Я бы не смогла, на голодный желудок спать рядом с таким котелком. А Эльс с Даной тоже спали, каждый в своем облаке. Короче говоря, все были заняты, все при деле, и никто не мешал мне изучать содержимое мешков с вещами. Уу, какая рубашечка! Я вытащила очередную вещичку, встряхнула и, держа ее за плечи, принялась разглядывать. Белый шелк, вышивка, и длинная. Я приложила ее к себе, примеряя. Рубаха заканчивалась где-то в верхней части бедер. Хм, а не оставить ли мне ее себе? Я попробовала представить себе реакцию Альста на появление меня в ней с голыми ногами. Нарисованная воображением картинка. Понравилось. Беру. Мне рубашка все равно нужна. Свою-то я порвала. Единственно, пожалуй, стоит сказать об этом Анжи, чтобы девчонки не подумали, что я молча повыбирала себе все самое лучшее. Впрочем, как старшая пятерки, я имею на это право, но, пожалуй, не стоит так нагло. Не настолько у меня еще столь велик авторитет. Анж, тебе рубашка нужна? Повернулась я к Анжелине, продолжая прижимать к себе рубаху. Рубашка? Вынырнула она из своих мыслей и глянула на меня. Не, не, нужна. Тебе нужнее. Ты же свою порвала. Молодец. Я в ней не ошиблась. Сказала то, что нужно. Тогда я ее себе возьму. Ага, тебе идет. Как думаешь, если я одену ее на голое тело, Альст оценит? Анж, начавшая было мешать еду в котелке, замерла. Альст, переспросила она и повернула голову ко мне. Ага, помнишь, я тебе про тапочки говорила? Помнишь, а ты не верила. Видела, как он сегодня на меня выставился. То-то, аж рот открыл. Все просто. Пару тонко спланированных ситуаций человек у твоих ног. Разве то, что он увидел тебя без одежды, было спланировано? Мне показалось, что это произошло достаточно случайно, осторожно выразила недоверие Анжи. Ну, почти спланировано, пришлось пойти мне немного на попятный, но с расстегнутой курткой все было точно просчитано. Видела, как он смотрел? Ну, не очень-то он и смотрел, неуступчиво ответила Анжелина. Вот, когда он первый раз увидел тебя у озера, то да, смотрел, а потом нет. Я нахмурилась и уставилась на собеседницу. Она что, завидует мне, что ли? Знаешь, продолжила между тем говорить Анжи, снова начав помешивать в котелке и не глядя на меня, меня беспокоит одна вещь. Какая? Наклонив голову к плечу, поинтересовалась я. Альст, он тебе не кажется странным? Анжелина подняла взор и уставилась мне в глаза, ожидая ответа. «Ммм», неопределенно промычала я. «Странный, он очень странный». Мне уже приходила в голову мысль, и не один раз, но командование ими, четверыми и постоянные происшествия, как-то не дали мне времени, чтобы неспешно и тщательно все обдумать. «Значит, не одна я такая внимательная, хм, как интересно. А что именно странного она в нем заметила? А что тебе показалось в нем странным?» Задала я вопрос, побуждая ее к дальнейшему разговору. «Да все», Анжи постучала ложкой по краю котелка, стряхивая оставшиеся после пробы, с самого начала. «Это непонятная секретность с Дина или Строй, странная наша команда, все эти чудеса с говорящими деревьями и рыбами по дороге. А теперь он вообще достает еду и вещи из воздуха и пользуется магией, леча Дану. Обычный архивариус, что все это значит?» «Ну-у-у», протянула я, обдумывая ответ. «Вполне возможно, что каждому названному тобой факту можно найти объяснение. Например, с Диной Элистрой мы с тобой уже выяснили, в чем тут дело». «Выяснили ведь, да, Анжи», соглашаясь, кивнула. «Вот видишь, так же и по составу нашей пятерки тоже есть объяснение». Я окинула критическим взглядом Анжелину и, понизив голос, спросила: «Скажи, но только честно, у тебя родственницы в верховном командовании есть?» Анж сделала круглые глаза и отрицательно потрясла головою. «Нет, правда, хм, ладно, тогда, по секрету, в нашей пятерке есть кто-то, для кого ее родня организовала все это. Все я имею в виду нашу команду, чтобы этот кто-то не очень выделялся на нашем фоне в плохую сторону. Видно, она тоже не очень хорошо учится, как и мы. Мне это госпожа старший лейтенант рассказала. Я ее спрашивала. Вот и весь секрет. Но я думала, что это ты», смотря на меня изумленными глазами, воскликнула Анж. «Я ее тоже об этом спрашивала, и она мне то же самое рассказала. Что, То же самое, про кого-то. Я и подумала, что этот кто-то это ты. Тебя ведь назначили, старший, не кричи. Назначили потому, что я самая старшая из вас, и все. И никаких влиятельных родственниц у меня нет. Понятно? Да, но тогда, кто этот, кто-то, задала мне вопрос Анжи. Я задумалась. Если это не ты, медленно произнесла я, то тогда, может это, Ри, почему Ри, какая-то она, резкая чересчур, на Альста постоянно рычит, или, думает, что родственницы ее защитят, если вдруг что случится, нам ведь, приказали беречь его любой ценой, а она, чуть что, сразу за клинок, хватается, может он ей просто нравится, предположил Анжи, высказанная ею мысль про нравится, мне не понравилось. «Если нравится, зачем тогда кидаться с кинжалом?» – возразила ей я. «Внимание на себя обращает. Так только дуры делают. Ну, я бы и не назвала ее слишком умной». Анжелина глянула мне в глаза и улыбнулась. Я тоже хмыкнула ей в ответ, довольная тем, что наши оценки совпали. «А насчет команды, я несколько другое имела в виду», – вернулась Аншка, начатой ею теме. Почему мы все разного возраста, разве нельзя было набрать команду с одного курса, пятерку, в которой все друг друга знают? Неужели на каждом курсе есть только одна разгильдяйка, ХМ, а ведь действительно, подумала я, на одном моем курсе ведь можно было запросто набрать такую разгильдяную команду, даже и не одну, это действительно странно. Командованию виднее, уклончиво ответила я. Виднее, хмыкнула Анжелина, командование там. А мы здесь, Дарк, знает где, в обществе Архивариуса, который только прикидывается Архивариусом, а на самом деле сильный целитель и маг, маг, которого все считают лишенным сил. Тебя это не настораживает? А почему это меня должно настораживать? Просто еще одна тайна, которой мы не знаем. Вот и все, узнаем, в чем дело и сразу все станет понятным, ответила я. Не будь такой легкомысленной, прищурилась Анжи, когда нам говорили, что Альст Архивариус, нам не врали, когда говорили, что он потерял силы, тоже не врали, а он, на самом деле, маг, значит, тогда, выходит, что врет он, врет своему ректору, врет своему совету, врет нам и нашим командирам, всем врет, почему он это делает, зачем, что, скрывает, ну, начало я и осеклась, а ведь да, Анжелина права, если подумать, то выходит именно так, как она говорит. Получается, что Альст всех убедил, что он простой книгохранитель, и все ему поверили. Я, как старшая, должна была об этом догадаться. Нянжи, как ты думаешь, что он скрывает? Обратилась я к ней. Не знаю, пожала она плечами, это может быть все что угодно. Но мне кажется, что это что-то серьезное, коль он прячет это не только от нас, но и от своих. Мы можем понаблюдать за ним и узнать его тайну, предложила я. Узнать, наверное, но сколько это может нам стоить? В смысле, не поняла я, что значит стоить. Он убил Киллоса, неспешно, словно размышляя, произнесла Анж. Один убил, мы бы с этим зверем не справились. А что сделает Альст, если узнает, что мы раскрыли его тайну, которую он прячет? Сделает с нами, мгновение спустя, уточнила она. Я подумала, попыталась представить и результат моих размышлений. Мне не понравился. Если это очень тайная тайна, то, на его месте, я бы убила, коротко, сказала я Анжелине. Та, соглашаясь, кивнула в ответ. И что теперь делать? Задала я вопрос. Ты старшая, ты и думай. Лично я вижу два варианта. Первый, потихоньку уйти от него. Второй, напасть первыми. Ты рехнулась, возмутилась я. У нас же приказ охранять Архивариуса, даже ценой своей жизни. Вот именно, Архивариуса, и ценой, а он неизвестно кто, не Архивариус. Значит, приказ не о нем и его можно не выполнять. У меня, вообще, такое ощущение, что нас просто используют для каких-то непонятных целей. Не говори ерунды, командование не могло нас взять и подставить. Просто так сложились обстоятельства. Не сработай этот портал, ничего бы не было бы. Вот именно. А так ему пришлось раскрыть себя, и самое простое, для него, избавиться от свидетелей. Если бы он хотел нас убить, то он бы сделал это сразу. Зачем тогда он, Дану лечит, тебя, еду дал? Да, это непонятно, кивнув, согласилась со мною Анжелина. Может, я ошибаюсь и ничего такого он не собирается делать, но все равно, мне кажется, нам нужно быть очень осторожными, не злить Альста по пустякам. не расспрашивать. Пусть думает, что мы ни о чем не догадываемся, чтобы в голову ему не пришли всякие мысли. И Ренату нужно осадить. Пусть прекратит к нему лезть. Хорошо, кивнула я ее уйму. Действительно, что-то больно много она на себя берет. Мы с тобой самые старшие, серьезно глядя на меня, сказала Анж. Поэтому именно мы должны позаботиться о том, чтобы все вернулись в Эторию живыми и здоровыми. Ты командир пятерки, я буду помогать тебе во всем, и не только потому, что так велит устав, но еще и потому, что варги должны быть вместе и вместе побеждать врагов, кем бы они ни были бы. Можешь полностью на меня полагаться. Спасибо, кивнув, серьезно сказала я, почувствовав, как от слов Анжелины как-то жарко кольнуло в сердце. Это правильно, нам нужно будет сесть вдвоем и все тщательно обдумать. Илона, Ри и Дана еще слишком молодые, чтобы им можно было доверять серьезные вещи. Я поняла все, что ты хотела мне сказать, и подумаю над этим. А сейчас, может, поедим? Ренату сменять пора. Гошетова, обжигаясь, сказала Анж, пробуя с ложки, варившиеся в котелке. Иди, буди Илонку, а я пока положу, остынет, на Альста. Оставлять? Я на секунду задумалась. Сама сказала не злить его по пустякам, значит оставлять. Вдруг проснется голодным, вряд ли, столько не спал. Дайтить вашу бога, душу, Сихотайбисову мать, раздался в этот миг над поляной возмущенный вопль Альста, который должен был спать. Что же это за гадство-то такое кругом творится? Я и Анжи вскочили на ноги и выхватили клинки. За мной, приказала я и побежала на вопль, по пути намереваясь поднять Илону. Но к моему большому удивлению, на лежанке из ветвей, которую мы использовали в качестве постели, ее не оказалось. Альст между тем продолжал ругаться во весь голос, но уже на каком-то непонятном языке. «Быстрее!» — крикнула я Анжи, устремляясь на шум. Через секунду моим глазам открылась удивительная картина. Сонная Илона, сидящая в облаке, в котором спал Архивариус, и растерянно недоуменно хлопающая глазами, рядом с ней, стоящий на земле, Альст, возмущенно вопящий на каком-то иностранном языке. «А, вот ты где!» – заорал он, увидев меня. «Какого дьявола ваши подчиненные не дают мне спать и лезут ко мне в постель? Что это за дела такие? Какого сихота ты тут делаешь?» – закричал он уже на Илону, повернувшись к ней. Та в ответ обиженно надула губки. «Я хотела, чтобы ты мне ножку полечил. У меня ножка болит. Ты всех лечишь, а меня нет. А облако такое мягкое и уютное. На ветках спать жестко. Пришла, смотрю, ты спишь. Я не стала тебя будить. Пожалела. Просто прилегла, полежать рядом, немножко и уснула. А ты орешь». Открыв от изумления рот, я внимала словам этой идиотки. «Она что, действительно такая дура, как хочет казаться? Иди к себе и спи там», — бушевал между тем Альст, размахивая руками. «Тебя, что, не учили, что в постель к посторонним мужчинам лезть нельзя? Я же тебя, дуру, чуть только что не тэрэрэр». Оборвав себя на полуслове, Альст вдруг заткнулся и выпучил глаза. На поляне внезапно стало тихо. «С тобой хорошо спать», — серьезно глядя на Ириадора, пояснила Ил. «Мягко и тепло, и сны снятся. Мне они раньше не снились, и ты не посторонний. Ты мне теперь кровная сестра, точнее, брат». «Чего?» — спросил Альст. Вид у него стал совершенно обалдевший. «Наверное, как и у меня. Сейчас ты смешал свою кровь с моею», — терпеливо, словно слабо соображающему, пояснила ему Илона, — «и с кровью Даны, и с Ри, и Анши, Киры. Поэтому мы теперь тебе по крови сестры, а ты нам брат». 2 секунды мертвой тишины. Все переваривают слова Илоны. «Да вы вообще охренели!» — предварительно набрав полную грудь воздуха, что есть мочи, заорал Альст. «Тетя Иста, госпожа Истила!» В дверь кабинета, без стука, просунулась голова секретаря. «Сообщение от старшего лейтенанта леди Бригит. Степень срочности сверхсрочно. Курьер ждет в приемной. Пригласить?» «Да, давай», — махнула рукой Иста. «Госпожа полковник», — сделав уважительный кивок, шагнула к столу. «Курьер, полчаса назад, с голубиной почтой, от леди Бригит в ваш адрес. Получено сообщение с пометкой «сверхсрочно». Сообщение расшифровано. Прошу принять». Варга положила на стол узкий запечатанный конверт. «Квитанцию», — потребовала Истила, осмотрев его на предмет целостности, печатей. Расписавшись за получение, начальница тайной стражи Этории, кивнув, проводила взглядом курьера, не спеша вскрывать конверт. Развитое за годы работы предчувствие подсказывало, что ничего хорошего там ее не ждет. «Надеюсь, без жертв», — подумала она, берясь за нож для бумаг. «Пусть будет без жертв, только без жертв». Вскрыв конверт, Эста достала листок и быстро пробежала глазами. Короткий текст сообщения. Потом еще раз. «Исчез. Исчез вместе с пятеркой», — задумчиво вслух произнесла она. «И куда? Куда они могли деться?» «При исследовании портала. По признакам использован портал». Выборочно прочитала она несколько предложений из донесения. «Да что же это такое? Вечно с этим Альстом все через одно место. И тут он, похоже, вновь отличился. Паршивец. Так, что нужно предпринять?» Задумалась Эста, барабаня пальцами по столу. «Если Бригит не сошла с ума, а там, кроме нее, еще четыре пятерки, песок просеивали. Если они, все, не сошли с ума, то использование портала действительно выглядит наиболее правдоподобно. ХМ, работающий портал. После карательной экспедиции маршала Шойву, все службы империи буквально на ушах стоят, разыскивая информацию о них. И тут такая удача, именно нам удалось первыми что-то найти. Несомненно, император это отметит. Как бы еще сделать так, чтобы все найденное оказалось только в наших руках? Тогда можно было бы поговорить с Хайме о возрождении Академии и просить головы негодяев, устроивших на нас охоту. Думаю, что мы бы с ним договорились бы. Эх, хорошо бы девочки не зазевались и вызнали бы все у Альста. Говорят, раньше порталами могли пользоваться и простые люди, а не только маги. Маги, проклятые маги. Придется ставить их в известность, иначе будут вполне обоснованные претензии. Но это ведь не срочно, не так ли? Было бы гораздо интереснее, если бы наши поисковики оказались там первыми. Если не говорить магам про голубиную почту, то на лошади из серых пустошей до нас дней 10. День на принятие решения, потом почти 2 недели до столицы, считай месяц. Да и там, в столице, пока раскачаются, пока соберут новую экспедицию, пока доедут, еще месяц как минимум. А, скорее, зная этих магических выскочек, 2, вот, считай, 3 месяца набежало. Думаю, нам, чтобы досконально там все изучить, этого времени должно хватить. Поисковики с артефактами частенько имеют дело, может, что и узнают, чем Дарк не шутит. Узнают будет, чем с императором торговать. Еще туда можно кого-нибудь из хранительниц цитадели послать, в усиление. Точно, так и сделаю. В ближайшие 2 дня нужно будет всех отправить. Надеюсь, Альст и пятерка Киры целы и невредимы. Иначе, будет плохо всем. Но мне почему-то кажется, что с Альстом ничего не случилось, и он жив-живехонек. Проныра еще тот, и девочки живые, если они с ним. Жаль, что Бригит с ними не попала. Все связи, пароли и инструкции у нее. Но, возможно, так будет лучше. Мешать не будет. Все-таки, слишком она взрослая для ихней компании. Я же так, первоначально и планировала пятерка молодых и Альст. Но пошла на поводу у замов. Однако жизнь расставила все на свои места, сделав так, как я хотела. Значит, я была права. Ну что ж, девочки, бодро, вслух, произнесла Эстила, кладя перед собой на стол чистый лист бумаги. Все теперь в ваших руках, и ваше личное будущее и будущее Этории. Будьте умничками, приведите мне на веревочке этого теленка, с его знаниями и его, ГМ, колокольчиком. Приведите, и вы не пожалеете. А еще, хорошо бы вас было бы уже 2, подумала про себя и стои. Обмакнула стело в чернила, готовясь писать план действий. Кира, пару минут назад удалось, наконец, успокоить вопящего Альстаи, как-то уговорить его залезть к себе, чтобы поспать дальше. Но на это ушло минут 15. Чувствую, не будь он таким невыспавшимся, этой четвертью часа он бы не ограничился. Но высказать он успел за нее. Похоже, все. И главное мне, я крайне оказалась. А теперь скажи, какого дорога ты все это устроила? Отойдя в сторону, резко спросила я Илону, чувствуя переполняющую меня злость. Что устроила? Удивилась та. Вот зараза, спрашивает еще, и вид такой, будто так и не проснулась. Сонный, не орущий Альст не смог ее разбудить, ни предстоящие разборки с командиром пятерки. Ну, я тебе сейчас устрою, Соня. Что за чушь ты там устроила с этой глупой болтовней о крови? Ты что, разве не знаешь, что названными кровными сестрами просто так не становится? Нужна клятва. Какая была клятва, когда он у нас кровь брал? Вообще ничего не было. Ты что, дура? Можно и без клятвы, никак не среагировав на мое высказывание о ее умственных способностях, ответила Ил, как Алика Ядель. Что, Алика Ядель? Не поняла я, как в легенде. Какой легенде? По этой легенде, Алика Ядель были очень дружны. Начало. Пересказывать мне легенду, стоящая рядом со мной Анжи. Однажды они вместе сражались в отряде, защищавший перевал от превосходящих сил врага. Силы были неравны. Бой длился 3 дня и 3 ночи. Алика и Адиль были много раз ранены. Они перевязывали друг друга их одеждой. Повязки пропитались кровью друг друга. К концу 2-го дня из отряда В живых остались только они одни. Но они вдвоем еще почти целый день защищали стену и смогли продержаться до прихода помощи. Подошедший отряд Варк обрушился на измотанного врага и уничтожил его полностью. Ко всем наградам, полученных Аликой Адиль, тогдашние советы Тории постановил считать их кровными сестрами. Вот, с обвиняющими нотками в голосе произнесла Илона, обращаясь